Ты что, Петрович, думаешь, все будем делать тут? Из России привезем, из Петербурга, от Демидовых, с Урала, из Липецка. Ну, всего, батюшка, не привезешь. Надо здесь научиться делать. Секретным мастерством надо овладевать. Подошел прапорщик и доложил. Все собрались. Святой отец ждет в церкви. Писари книги подготовили. Всех сразу запишут. Ну что ж, начнем с Богом. Пойди объяви, чтоб хватали бережно, платьев не рвали. И сразу за солдатский строй и в церкву. Офицер молодцевато развернулся. Подошел к мужской толпе, велел построиться в две шеренги, высоких поставил во вторую, коротко, но с крепким выражением рассказал, как бежать. Пригрозил для страстки кулаком, чтобы не бесчинствовали. Шеренги напряглись, искривились. Передние припали на одну ногу, резко заиграл рожок. И, как белая волна, стремительно стронулись с места мужики. Вот строй уже изломался. Кое-кто из задних оказался впереди. Несколько человек, сбитых или споткнувшихся, лежало в клубах пыли. А женская толпа, издав разноголосый вой, кинулась в рассыпную. Три девки, то ли потеряв ориентир, то ли решив бесстрашно броситься навстречу судьбе, побежали вперед к молчаливо несущейся мужской ораве. Другие, голося, бежали в степь, хотя некоторые сразу приотставали, то ли сил, то ли желания убегать не было. Вдруг наперерез толпе сиганул лежавший в ямке заяц, но косой, неужто преградовал с ночи невесту? Вслед за зайцем откуда-то сбоку большими скачками выскочил Никола и, огибая мужиков одного за другим, погнался за какой-то одной ведомой ему девкой. «Высмотрел, зараза!» — крикнул, задыхаясь, Осип одноглазый, отставший уже на добрый десяток метров от остальных. И вот уже взяты в полон некоторые, больше из молодейцев. Плачут девки, схваченные железными руками мастеровых, а других, бережно поглаживая, спокойно уводит за солдатскую цепь. На вершине бывшего женского холма кутерьма здоровая и мясистая девка отталкивает и разбрасывает охочих. «Не хочу за вас, за волочак, дохальников!» И с отчаяния Леснорова крикнула прихрамывающему Осипу. «Иди сюда, Глубок, я тебя давно жду!» Осип осторожно и безмолвно последовал под ее руку. Она обхватила его и горделиво выявила из кучи ошарашенных соперников. «Ну и баба!» Восхищенно пересохшим и хриплым от быстрого бега и волнения голосом крикнул кто-то. «Была баба, а сейчас мужней жена будет!» Горделиво ответствовал Осип, пропущенный под руку Евстольей, уже представившейся будущей женой. Брачное поле пустело. Пятнами лежали на нем несколько девичьих платков да мужских порванных рубах. Девкам-то приказы не давали одежду беречь. Да еще две ленточки голубыми змейками уползали с ветром в степь за убежавшей хозяйкой. Большинство полонянок уже тихо шли за солдатскими цепями к воротам церкви. Некоторые уже познакомились, шли согласно и спокойно, другие отвернувшись друг от друга. В одних девки тихо улыбались, опустив глаза, у других плакали и подвывали. И лишь одна, с черной косой, с безумными от страха глазами, билась и вырывалась из рук здорового детины-корсиканца, наверное, из бывших матросов, с серьгой в ухе. Видя, как горько рыдала и задыхалась пленница, Казадоев, чувствовавший себя неловко и постыдно на этом празднике, подошел к Фалееву и попросил: «Отпустите ее ко мне в кухарки или горничные, а жениха она найдет позднее, по сердцу». Фалеев махнул рукой корсиканцу: «Отпусти, пусть идет к барину». Глаза у моряка засверкали, рука потянулась к месту, где обычно висел нож. «Отпусти, говорю», — нахмурился Фалеев, — «я тебе из следующей партии отрежу лучшую». Тяжело всхлипывающая девушка не знала, что делать. Радоваться ли спасению, печалиться ли новому хозяину? Александр подошел, достал белоснежный платок, вытер ей слезы и участливо сказал: «Возьми эту сумку и иди с денщиком в дом архитекторский. Там поешь и жди меня. Проводи». Махнул он денщику.